Глава 38. Где Катерина, в свою очередь, занимается дипломатией. Дядя Клуи получил на другой день ружье. Пету был честный малый. Давший слово, он его твердо держал. После 10 уроков ученик сделался настоящим гренадером. По несчастью, Клуи был не так силен в маневрах, как в ружейных приемах. Объяснив Пету, что значит налево, кругом и полуобороты, он тем и кончил. Благодаря усердию командира, гарамонский батальон шутя научился всему, что требовалось от войска. Когда Пету заметил, что учение усложняется, что все, что он знал сам, было известно его солдатам, то съездил в Суассон, где находился военный гарнизон. Там, посмотрев, как маневрируют настоящие батальоны, которыми командуют настоящие офицеры, Пету наглядно в один день выучился больше, нежели в 2 месяца из книг. Таким образом протекли 2 месяца трудов, усталости и лихорадочного состояния. Сколько раз после маневров и ночи, проведенной за чтением, Пету проходил по долине Ларньи, углубляясь в лес, выходивший противоположной стороной на землю Бурсане, чтобы взглянуть на Катерину, проезжавшую очень часто по этому направлению. Катерина каждый день уделяла 2 часа от своих хозяйственных занятий и отправлялась на свидание с Исидором в маленький павильон, принадлежавший замку Бурсане и помещавшийся в месте, отгороженном для кроликов. Исидор, этот счастливый смертный, становился с каждым днем все красивее и довольнее самим собою. Сколько мучений переносил этот несчастный Пету, несмотря на то, что за ним ухаживали девушки Гарамонта, Тальфонтена и Живьера, которым он также мог назначать свидание в лесу, как счастливый любовник. Он любил Катерину, любил страстно, любил тем сильнее, что находил себя недостойным ее. Он не думал более о том, что она любит другого. Он уже не ревновал Исидора. То был барин, красавец. Исидор был достоин любви Катерины. Но она, Катерина, она дочь народа. Она не должна бы была позорить свое семейство, или, по крайней мере, не должна была бы доводить до отчаяния Пету. Она была до того бессердечна, что допустила меня оставить ферму, думал он, а после не удостоила даже осведомиться, не погиб ли я с голоду. Что бы сказал дядя Белье, если знал, как небрежно относится к его друзьям и не занимается его делами? Что бы сказал он, если бы знал, что хозяйка дома, вместо того, чтобы присматривать за работами, отдалась любви с господином Шарни, аристократом? Дядя Белье не сказал бы ни слова, он бы убил Катерину. Пету решился переговорить с Катериной, для чего удобнее всего было воскресенье. Подойти к ней во время танцев ничего не стоит, и как бы случайно произнести такие слова, которые бы доказали виновным, что есть свидетели их тайны. Но идти на танцы, стать рядом с Шарни, красавцем, прекрасно одетым? Нет, это невозможно. Нужно выбрать, где поудобнее. По делам фермы Катерина часто посещала соседние селения. Проезжая лесом, среди которого пролегала дорога, она перескакивала только ров, окаймляющий дорогу, и была уже на земле Исидора. Пету так часто ходил на эту дорогу, что знал то место, откуда обыкновенно появлялась Катерина. Исидор никогда не сопровождал ее. Он оставался в павильоне и наблюдал издали за ней до тех пор, пока она не скрывалась из вида, потом удалялся в противоположную сторону. В тот день, который Пету избрал для своих наблюдений, он заранее влез на высокий клен, мимо которого должна была проехать Катерина. С этого клена открывался вид на павильон Исидора с окружавшим его лесочком. Наконец он дождался. Едва проехала Катерина, как Пету спустился с дерева и уселся под ним. Вынув из кармана книгу, он сделал вид, что читает. Спустя час послышался стук затворившейся двери и шорох платья между деревьев. А затем показалась и сама Катерина. Она робко подвигалась вперед, осматриваясь кругом. Увидев Пету в 10 шагах от себя, Катерина вскрикнула и побледнела, как полотно. С минуту она колебалась, но затем стремительно бросилась в лес, вскочила на лошадь и ускакала. Западня была ловко расставлена, птичка попалась. Пету возвратился в Гарамонт, полувстревоженный, полудовольный. В воскресенье был назначен парадный смотр войска в Гарамонте. Из соседних селений, в которых, по примеру Гарамонта, также образовалась национальная гвардия, присланы были к Питту депутаты с предложением дозволить им участвовать в смотре и с тем вместе состязаться в военном искусстве. Пришлыми войсками командовал старый сержант-землевладелец. Слух о предстоящем грандиозном зрелище привлек в Гарамонт множество любопытных. С самого утра Марсово поле было покрыто густой толпой девиц и детей, к которым позже присоединялись родители и родственники участников парада. Парад начался с угощения. Расположившись на мягкой траве, покрывавшей поле, зрители и солдаты делили между собой фрукты, пироги, кто чем запасся. Вскоре со стороны Ларньи и Вивье раздался бой четырех барабанов. Одновременно с тем из Гарамонта выступили 33 человека Национальной гвардии. Между зрителями была часть местной аристократии и буржуазии, пришедших взглянуть на новое войско. Госпожа Белье с дочерью подъехали верхом в то самое время, как Гарамонтская гвардия с флейтой и барабанами впереди выступала из селения под командой Питту, сидевшего верхом на белом коне. Питту, гордый, самостоятельный, ехал со шпагой в руке на своей лошади с золотистой гривой. Торжественный приезд его, окруженного войском, был приветствован громкими криками. Питту тотчас заметил Катерину. Несмотря на свое смущение, от него не укрылась бледность, покрывшая вдруг лицо молодой девушки. Смотр имел с той минуты в глазах Питту двойное значение. Войска других селений далеко отстали от гарамонцев как в вооружении, так и в исполнении ружейных приемов. В маневрах сержант надеялся держать верх над своим соперником Питту. Ему по старшинству предоставлено право командовать маневрами, а перед тем пропустить мимо себя церемониалом 170 человек, составлявших весь корпус. Питту со шпагой в руке смотрел, улыбаясь, на распоряжение сержанта. Не прошло 5 минут, как голова команды скрылась в лесу, тогда как хвост ее направился к Гарамонту. Каре расстроилась, капралы оказались на чужих местах. Беспорядок был страшный. Сержант совсем растерялся, услышав общий ропот как в рядах солдат, так и среди зрителей. «Питту! Питту! Питту!» – послышалось со всех сторон. «Да-да! Питту!» – кричали солдаты и других селений, взбешенные неудачей, которую приписывали неумению сержанта справиться с командой. Питту сел на белую лошадь и принял начальство. Став во главе всего корпуса, он начал командовать с такой энергией и так удачно, что как бы чудом каким-то расстроенные линии пришли тотчас же в должный порядок. Благодаря урокам дяди Клуи успех Питту был громадный. Соединенная армия единогласно провозгласила его своим командиром. Едва сошел Питту с лошади, как был осыпан приветствиями всех окружавших. Взор его искал кого-то среди толпы. Катерина подошла к нему совсем неожиданно. «Что же вы?» — сказала она, улыбаясь, между тем, как лицо ее было бледно. «Как же так, Анж Питту? Вы с нами ни слова? Вы загордились, что ли, с тех пор, как сделались генералом?» «Нисколько!» — вскричал Питту. «Здравствуйте, мадемуазель Катерина! Честь имею кланяться, госпожа Белье!» «Вы ошибаетесь?» — обратился он снова к Катерине, называя меня генералом. «Я ничего более, как бедный малый, отдавший себя на служение Отечеству». Слова эти тотчас разнеслись в толпе и были встречены громкими рукоплесканиями. «Анж», — сказала тихо Катерина, — «мне нужно поговорить с вами». «А-а-а», — подумал Питту, — «вот оно». «К услугам вашим, мадемуазель Катерина», — отвечал он. «Пойдемте с нами на ферму». «Извольте», —